52. Здесь покоится красивейший цветок моего сада. Я смотрю на разноцветных рыб в огромном во всю стену аквариуме, закрывающем целую стену китайского ресторана «Феникс», и думаю о бухте в Сармию, о солнце и красоте, которую оно освещает. Вы часто купаетесь у себя в Марселе? В детстве купался. Жюльен Сёль доливает мне вина. Отель «Дю Пассаж», голубой номер, вино, паста, любовь с Габриэлем Приданом. Обо всем этом написано в дневнике вашей матери? Да. Он достает из внутреннего кармана блокнот в твердой обложке темно-синего цвета, напоминающий книгу «Поля славы», получившую в 1990-м Конкуровскую премию. Ее мне подарила Селия. Я принес его вам, вложил цветные листочки между страницами, которые касаются вас. Меня? Мама пишет о вас в дневнике. Она много раз видела вас на кладбище. Я наугад открываю страницу, пробегаю взглядом написанные синими чернилами строчки. «Оставьте у себя. Отдадите, когда прочтете», — говорит комиссар. Я убираю блокнот в сумку. Обещаю бережно с ним обращаться. Что вы почувствовали, открыв для себя другую жизнь матери? Мне казалось, что я читаю историю незнакомки. И потом мой отец умер много лет назад. Срок давности истек, как говорится. Вас не огорчает, что родители не будут покоиться рядом? Сначала на душе скребло. Но теперь все в порядке. Ведь не случись все так, как случилось, я бы никогда не познакомился с вами. Повторяю. Я не уверена, что мы знакомы. Просто встретились, не более того. Ну так давайте узнаем друг друга. Думаю, мне нужно выпить. Он наливает, и я залпом проглатываю содержимое стакана. Вообще-то я почти не пью, но сегодня все иначе. Мне не по себе от того, как вы на меня смотрите. То ли решили задержать, то ли собираетесь сделать предложение. Он смеется. Сделать предложение или задержать — это почти одно и то же. Вам так не кажется? Вы женаты? Разведен. Дети есть? Сын. Сколько ему? 7. Пауза затянулась. Хотите продолжить знакомство в отеле? Он удивлен моим вопросом. Разглаживает скатерть кончиками пальцев. Снова улыбается. Я планировал это. В средней или долгосрочной перспективе. Но раз уж вы предложили, можем сократить ожидания. Отель. Начало путешествия. Нет, отель уже путешествие. Thank you.